Два следующих дня Креол бродил по Кару в поисках добычи. На охоту он выходил по вечерам. Все равно в обеденное время Кар пустеет. Мак прохаживался по торговым рядам, без интереса осматривал вываленные на прилавках товары. Что-то щупал, к чему-то приценивался. Первый день он купил новую тунику, во второй – горшок свежей рыбы. Креол сам не знал, зачем ему вдруг понадобилась рыба. Вернувшись домой, он отдал горшок рабу, приказав засолить впрок. Охота увенчалась успехом на третий день. В этот раз Креолу составил компанию Аханид. Мак и Лугаль молча шли по хлебному ряду, когда внимание Креола привлекла аура одного из торговцев. Чернявый лепешечник выглядел вполне безобидно. Сидел в уголке, клевал носом, вяло покрикивал на снующих вокруг портовых мальчишек. Ничего примечательного. Только вот аура. Опять та же самая странность, которую Креол заметил в прошлый раз. Если бы он умел читать ауры получше, то понял бы точно, что неправильно, что не так. Но в этом Креол все еще не достиг высот, поэтому только и мог сказать, перед ним не человек. Заметив это, Креол резко свернул во фруктовый ряд. Притворившись, что полностью поглощен огромными дынями, он незаметно пихнул Аханида локтем. «Видишь его?» — с полуслова догадался Лугаль, для вида щупая одну из дынь. «Кто?» «Лепешечник», — тихо ответил маг. «Не смотри прямо на него. Догадается». «Как собираешься его ловить?» «Я не собираюсь его ловить. Я собираюсь его убивать». «Одобряю». «Как собираешься его убивать?» Просто шарахну огненным шаром покрупнее. Заслони меня, пока я готовлю заклинание. Стой, рядом с ним еще два торговца. Они не пострадают? Они тоже обуглятся, конечно. А что это, твои друзья? Это шумерские подданные. Я запрещаю тебе их убивать. Я не собираюсь их убивать. Я собираюсь убить ту тварь. А те двое просто стоят слишком близко. Это их проблемы. Нет, так не пойдет. Используй что-нибудь менее разрушительное. Креол разочарованно надулся. На прошлой неделе он овладел новым заклинанием. Огненный шар старшей категории. Времени на подготовку тратится гораздо больше, чем у обычного. Зато убойная мощь просто чудесная. Теперь у Креола руки чесались опробовать новинку на чем-нибудь живом и вопящем. «Ладно, ладно», — нехотя согласился маг, вытаскивая из-за пояса жезл. «Будут тебе менее разрушительные». «Почтенные господа, так вы дыню-то покупать собираетесь?» — возвысил голос пузатый торговец. «Вы ей уже все бока продавили. Платите». «Императорская стража», — показал меч Лугаль. «Эта дыня пойдет с нами». «Нет, не пойдет». Выхватил бедный плод торговец. «Это моя дыня, и она мне как родная. Платите за испорченный товар». Аханид с досадой крякнул. Судя по тому, что жадный торгаш не узнал его в лицо, он не местный. Завсегдата Икара узнает Лугаля за сотню шагов и заранее готовит подношение. Взяток Аханид не берет принципиально, но от подарков не отказывается. Зачем обижать людей? А вот торговец дынями оказался на редкость сварливым типом. Не желая терять драгоценные сикли, он учинил настоящее столпотворение, требуя заплатить за помятую дыню. Другие торговцы и покупатели уже начали оборачиваться. Клюющий носом лепешечник тоже проявил интерес к происходящему. «Давай!» — рявкнул Аханит на Креола. «Да на!» Резко выбросил руку маг. С ладони сорвался столб гудящего пламени. Заклятие огненного копья прочертило воздух пылающей линией, обдало прохожих волной жара и с лютой силой садануло в лепешечника. Лоток разлетелся вдребезги. Торговцы и покупатели с воплями ринулись кто куда. Тучный меняло грохнулся на корточки, трясущимися руками сгребая монеты. А креол сложил руки на груди и горделиво вскинул подбородок. Он был ужасно доволен собой. «Теперь осталось собрать потроха», — сказал маг Лугалю. Однако тот не спешил радоваться. Аханит внимательно смотрел на дымящийся лоток, положив ладонь на рукоять меча. Через секунду лоток рухнул, обернувшись кучей гнилых досок. Рассыпавшиеся по земле лепешки поползли в разные стороны, став жирнющими пауками. Кого-то из мальчишек шумом вырвало, другой с ужасом отбросил шевелящуюся лепешку. К счастью, он не успел ее надкусить. А из кучи рухляди выбралась белая остроухая обезьянка. Губы презрительно изогнулись. Существо провело лапой по лбу, оставляя след копоти, и фыркнуло. «Колдун, все! Терпеть не могу колдунов!» «Вообще-то я маг!» — снова поднял руку Креол. «Хотя, называй как хочешь!» С кончиков пальцев хлынул поток обжигающего холода. Заклятие огненного копья не сумело расправиться с тварью. Креол решил попробовать ледяное копье. Морозная волна страшной силы накатила на разрушенный лоток, мгновенно превращая его в ледяную глыбу. Однако тварь оказалась поразительно шустрой. Быстрее молнии она скользнула влево, отклоняясь с пути ледяного копья, и повернула лысую головенку, с интересом рассматривая Креола. «Це-це-це, это все, что ты умеешь, маг?» — ехидно поинтересовалось существо. «Забавный ты». «Это еще не все!» — рявкнул Креол, начиная злиться. «Покажешь в другой раз. Мне сейчас не досуг». Существо резко взбеднулось кверху, цепляясь за кирпичную стену. Мгновение, и вот оно уже приплясывает на крыше, строя Креолу рожицы. «Стой!» — взревел доведенный до белого коленя маг. «Убью!» Он с силой толкнул в воздух, извергая заклятие звукового резонанса. Невидимая волна с гудением проломила стену, едва не обрушив зерновой амбар. Но существо только зловредно хихикнуло и унеслось прочь, размахивая хвостом. Креол поморщился, вспомнив, что это у него совсем не хвост. «Не уйдешь!» — процедил он, суя жезл за пояс. «Не уйдешь!» Аханит отогнал тревожащихся за свои прилавки торговцев, прикрикнул на не в меру любопытную Каркида, отвесил подзатыльник ревущему мальчишке и повернулся к Креолу. Тот занимался странным делом, что есть духу, бегал кругами, выгнув руки ладонями наружу. «Ты что делаешь?» — недоуменно спросил Лугаль. «Не мешай», — огрызнулся маг. «Иногда без разгона не получается». «Что не получается?» Не успев ответить, Креол взмыл в воздух. Глядя ему вслед, Аханит тяжело вздохнул. Хорошо живется магом. Улетел себе и никаких забот. А ему, стражу закона, теперь придется успокаивать волнующуюся публику. Объясняться с портовым начальством. Думать, что делать со здоровенными пауками, в которых превратились лепешки. Сейчас Аханит с удовольствием поменялся бы с Креолом местами. А вот Креол в данный момент отнюдь не почитал себя счастливцем. Несясь над плоскими крышами Немруда, он все сильнее ярился. Креол хорошо подготовился к охоте. Он весь день медитировал, накапливая ману. Он зарядил жезл всеми основными типами боевых заклятий. Что-нибудь да сработает. Однако пока что ничего не срабатывало. От одних атак проклятая мартышка ухитрялась увернуться, другие не причиняли ей видимого вреда. «Ха!» — выкрикнул Креол, выпуская заклятие молнии. Ветвящаяся белая молния протянулась от его жезла до мелькающего впереди белого пятна. Существо дико завизжало, перекувыркнулось через голову и принялось кататься из стороны в сторону. Оно явно испытало нешуточную боль. Только вот умереть даже не подумало. Задержавшись на несколько секунд, Уродец снова помчался по крышам. Но теперь он уже не хихикал, а осыпал креола грязной бранью, желая ему сдохнуть в мучениях. Мак расставил руки в стороны, поднимаясь повыше. Сейчас он мысленно перебирал те прекрасные заклинания, которыми надеялся когда-нибудь овладеть. Длань Шамаша, например. О, если бы он только мог применить длань Шамаша! От этого раздражающего существа не осталось бы и горстки пепла. Вместе с ним была бы уничтожена половина Немруда, но это уже издержки. Креол быстро начал уставать. Он уже больше 3 минут парил в Поднебесье, одновременно швыряясь с заклинаниями. Для мага-подмастерья подобное напряжение обходится недешево. Еще чуть-чуть, и мана окончательно иссякнет. А приземляться нельзя. Тварь слишком шустра. Пешком креолу за ней не угнаться. Утешает лишь то, что добыча тоже на глазах слабеет. Обожженная магическим огнем и молниями, она движется заметно медленней, чем раньше. Припадает на правую заднюю лапу, оставляет за собой сизые капельки, тяжело дышит. Еще немного, и креол возьмет ее измором. Судя по всему, существо тоже это поняло. Оно метнулось влево, вправо, уклоняясь от швыряемых магом огней Шамаша. Зло взвизгнуло и спрыгнуло с крыши. Креол спикировал следом. Но было уже поздно. Тварь промчалась по узенькой улице, напугав случайного прохожего, и юркнула в канализационное отверстие. Тяжело дыша, креол приземлился и досадливо сплюнул. Преследовать тварь в канализации он не смог бы при всем желании. Немрут — это не Вавилон. Под ним нет обширных катакомб, только узенькие канальчики, по которым стекают помои. Множество извилистых нор в конце концов соединяется в один тоннель, заканчивающийся рядом с портом. По нему вся немрутская дрянь уходит прямо в реку. Справляя малую нужду, креол порой размышлял, какой длинный и интересный путь проделывает его моча. Через канализацию Великий Тигр, а уже по нему через Ниневию, через Ашур, через Аккад, через Йоланг, прямо в Эритрейское море. Теперь по тому же пути отправилась и проклятая мартышка. Вернувшись домой, Макс свалился на циновку и накрыл лицо платком. Воздушная погоня донельзя его вымотала. Менее чем за четверть часа креол применил целых 14 заклинаний и истратил всю ману до капли. Он уже очень давно не испытывал такого перенапряжения. Пожалуй, завтрашний день стоит целиком посвятить отдыху и медитации. Аханит не пришел спросить, чем закончилась охота, и креол был ему за это искренне благодарен. Он чувствовал себя отвратительно. Если придется разговаривать с Лугалем, объяснять ему, почему не смог добиться даже крохотного результата, нет уж, спасибо. И надо все-таки разузнать о загадочной обезьяне побольше. Хоть что-нибудь. Невозможно охотиться на того, о ком ничего не знаешь. Что добыча собой представляет? Демон, нелюдь, волшебное животное, материализовавшийся дух. Вот кем она не является точно, так это небожителем. Невозможно представить, чтобы небожитель вытворял нечто подобное. Если бы только креол узнал название этого существа. А лучше, собственное его имя. Все-таки по основной специальности креол – демонолог. Демонологи именно тем и занимаются, что призывают, усмиряют, порабощают, заточают и истребляют различных тварей не от мира сего. У каждого из них есть свои слабые места, для каждого есть специальные заклинания и методы. Примени нужный, и ты победил. Но как применить нужный, если не знаешь, с кем имеешь дело? Креол самонадеянно полагал, что сможет уничтожить противника, просто швыряясь в него всем подряд, и получил болезненный щелчок по самолюбию. Креол сдернул с лица платок и заложил руки за голову. Надо решить, что применять при следующем столкновении. Что-то, от чего шустрая тварь не сможет уклониться. Что-то, что гарантированно ее прихлопнет. Что бы это могло быть? Полностью погрузившись в мысли, Креол сам не заметил, как уснул. Он вообще плохо умел думать лежа и даже сидя. Моментально начинало клонить в сон. Стоя или на ходу – дело другое. Когда Креол проснулся, за окном уже рассвело. Маг перевернулся на другой бок и понял, что ему совершенно не хочется подниматься. Надо позвать раба, пусть принесет завтрак прямо сюда. В дверь постучали. Креол слабо простонал и крикнул. «Раб, скажи Аханиду, чтобы убирался!» Немой кемер вошел в комнату и замычал, мотая головой. «Что?» — мрачно посмотрел на него Креол. «Ничего не понимаю». «Аханид не хочет уходить?» Раб снова замотал головой. «Чрево Тиамат, никакого спокойствия в этой жизни. Ладно, выгоню его сам». Выйдя на улицу, Креол понял, что раб имел в виду совсем другое. Своим мычанием и мотанием он пытался сказать, что стучал не Аханид. «Добрый Абгаль, подай на пропитание бедному слепому старцу», — жалобно проблеял дряхлый оборванец, стоящий на пороге. Креол молча уставился на нищего, ноздри мага гневно раздулись, на скулах заходили желваки. «Добрый Абгаль, подай на пропитание». «Сдохни», — тихо произнес Креол, взмахивая обеими руками. Бурный огненный всплеск охватил старикашку, испепеляя лохмотья и волосы, оставляя на коже ужасные ожоги. Слепой нищий завопил от боли, замолотил по себе ладонями, пытаясь сбить огонь, и резко уменьшился в размерах. Крохотный уродец, похожий на белую обезьянку, плюнул Креолу под ноги и с умопомрачительной скоростью унесся прочь. Добежав до канализационного отверстия, существо юркнуло туда и бесследно исчезло. Креол равнодушно смотрел ему вслед. После того, как он шарахнул вихрем гибила, у него не осталось ни единого заклинания. Он не успел пополнить запасы после вчерашней охоты. Да и мана вновь иссякла. За время сна ее восстановилось не так уж много. Но то, что загадочная тварь явилась к порогу его собственного дома, весьма любопытно. Обозлилась, решила отомстить, вероятнее всего. «Интересно, на что он рассчитывал?» — произнес Креол, довольно ухмыляясь. «Без сомнения, существо надеялось, что Креол, подавая милостыню, коснется его руки. Если верить Аханиду, этой твари только того и надо. Один раз дотронься, и охотник с жертвой поменяются местами». Но уродец совершил ошибку, обернувшись слепым нищим. Кто-кто, а Креол никогда в жизни не подавал милостыни. С настоящими попрошайками он обходился немного мягче, чем с этой тварью. «Раб, еды мне!» — крикнул Креол, встряхивая кистями. «Мясо, хлеба и шоколада, как можно больше!» Сегодня он завтракал в гордом одиночестве. Обычно ему составлял компанию Аханид, но сегодня тот почему-то не явился. Возможно, его супруга наконец-то исторгла из себя пятого ребенка и снова стала той женщиной, которая любит мужа и готовит ему вкусный завтрак, а не той, которая гонит мужа из дому, вынуждая его столоваться у первого попавшегося мага. Сладкий шоколад не только освежил чакры Креола, но и привел его в благодушное настроение. Он успокоился, почувствовал умиротворение, даже захотел сделать кому-нибудь что-нибудь хорошее. Такие желания посещали Креола очень редко. Об ногу потерся котенок. Креол почесал его за ухом, и открыл свою магическую книгу. Он писал ее на протяжении последних 5 лет учебы, но чистых страниц там оставалось еще на 2/3. Когда-нибудь здесь появится заклинание уровня архимага. Обязательно появится. Креол никогда не сомневался, что однажды станет архимагом и овладеет теми заклятиями, что мощнее мощного и грандиознее грандиозного. Но пока что придется обходиться тем, чем он уже владеет. Маг без заклинаний чувствует себя голым и беззащитным. Надо пополнить запасы, а потом совершить сеанс медитации. Без маны маг тоже много не наколдует. Заправившись заклинаниями и промедитировав несколько часов, Креол уселся обедать. Пообедав, он снова уселся медитировать. Примерно через час в дверь постучали. Уверенный, что теперь это точно Аханит, Креол открыл дверь лично. Однако вместо городского лугаля там стоит пожилая круглолицая женщина. В руках она держала корзину с финиками. «Здравствуй, милый юноша!» — ласково улыбнулась старушка. «Я ищу аптеку. Не укажешь ли ты мне дорогу до нее?» «Налево, до конца. Там повернуть. Идти до священной ограды», — холодно объяснил Креол. «О, благодарю тебя, благодарю! Вот, возьми в знак благодарности этот спелый финик», — протянула Креолу плод старушка. «Возьми, возьми!» Креол протянул руку и с размаху пронзил старушку огненным мечом. Та закашлялась, пошатнулась, роняя корзинку, в ужасе уставилась на Креола и обернулась остроухой белой обезьянкой. Корзина рассыпалась горсткой сухих листьев. Из-под них полезли усатые тараканы. «Пхе!» — зло фыркнуло существо, огромным прыжком бросаясь к канализационному отверстию. Креол не сделал попытки его догнать. Он внимательно посмотрел вслед, оттряхнул руки, избавляясь от заклятия, и о чем-то задумался. Аханит в этот день так и не пришел. Креол в конце концов послал к нему раба, и тот вернулся с известием, что у Лугаля рожает жена. Сегодня он никуда от нее не отойдет. Самого Лугаля раб даже не видел. Помещение с роженицей не допускают никого, кроме мужа и повитух. Выходить Аханит оказался, передав лишь, что навестит Креола завтра, а пока пусть делает, что хочет. Лугалю сейчас не до него. Рабу пришлось немало попотеть, прежде чем он сумел объяснить это Креолу жестами. Все оставшееся время до ужина Креол и раб трудились на улице. Маг с ног до головы перепачкался в извести и глине, но остался ужасно довольным. Окинув взглядом содеянное, он растянул губы в улыбке и вытер руки о рубашку раба. После ужина Креол забрался на крышу, чтобы потренироваться в управлении погодой. Метеомагия – один из самых полезных разделов шумерской школы, наиболее интересующий правителей. В конце концов, боевого мага вполне заменит отряд воинов, целителя – умелый лекарь, а некроманта? Да кому они вообще нужны, эти некроманты? От них мертвечины воняет. Совсем другое дело – незаменимый метеомаг. Оживить дождем сохнущие посевы, отогнать град, усмирить шторм, прекратить половодье. Вот где польза, вот кого император всегда встретит с распростертыми объятиями. Овладеть хотя бы простейшими из погодных заклинаний – необходимое условие для будущего придворного мага. Креол не очень-то стремился в придворные маги. Его всегда манила диадема мага Верховного. Но эти два звания зачастую следуют одно за другим. Шуруках, нынешний Верховный, раньше был именно придворным магом. А Утухенгаль, нынешний придворный маг, спит и видит, как займет место Шурукаха после его смерти. И он непременно его займет, если только сам не скончается раньше Шурукаха. Кроме него на эту должность может претендовать разве что Креол-старший. Креол попытался представить отца верховным магом и не смог. Даже если священная диадема будет валяться у его ног, Креол старше не потрудится за ней нагнуться. Ему это попросту неинтересно. Правда, кроме Шурукаха, Утухенгаля и Креола старшего, есть еще и четвертый архимаг – Менгске. Но ему-то звание верховного мага не светит и подавно. Менгске – редкий бездарь. Он до 55 лет проходил в подмастерьях. Потом, правда, резко ускорил темп. Тем не менее, Менгске – бездарь. Диадему верховного мага совершенно точно получит Утухенгаль. После 28 неудачных попыток Креол наконец сумел вызвать дождь. Он хотел сделать его маленьким, только над своей улицей, но немного перестарался. Ливень, разразившийся над Немрудом, выглядел так, словно боги решили устроить новый потоп. «Если кто будет спрашивать, я ничего не делал», — сказал жмурящемуся котенку Креол. «Понял?» Котенок перевернулся на спину и замахал лапками. Маг почесал пушистое пузико и отметил клинышком очередное заклинание в книге. Он успешно освоил вызывание дождя. Теперь бы еще освоить его прекращение. Время уже перевалило за полночь, когда в дверь постучали. Креол поднялся на ноги и торопливо пошел к дверям. Он заранее предупредил раба, чтобы тот не вздумал открывать. На пороге стояла юная девушка в тканном платье без рукавов. Оно промокло насквозь, прилипнув к телу и выгодно обрисовывая его очертания. «Мир тебе!» — приветливо улыбнулся Креол. «И тебе мир, почтенный Абгаль!» — пролепетала девушка, стуча зубами от холода. «Прошу, пусти меня в свой дом переждать этот ливень. Я в этом городе чужая, мне некуда пойти». «А почему я должен тебя пускать?» — еще приветливее улыбнулся Креол. «Может, ты уличная воровка?» «Клянусь тебе, я не воровка!» — в ужасе сжалась девушка. «Я просто бедная странница, не знающая, где переночевать. Если ты впустишь меня, я отдам тебе все, что у меня есть, почтенный Абгаль». «А у тебя ничего нет», — осмотрел девушку с ног до головы Креол. «Я не вижу на твоем поясе снизок сиклей и не вижу места, где бы ты еще могла их хранить. Я могла бы расплатиться своим телом, почтенный Абгаль», — жарко прошептала девушка, протягивая руку. «Поищи кого поглупее», — скривился маг, прочерчивая воздух ладонью. С кончиков пальца сорвалась тончайшая полоса стали. Заклятие стального меча отхватило девушке голову, оставив удивительной гладкости срез. Обезглавленное тело какую-то секунду стояло неподвижно, а потом медленно повалилось назад. Вслед за этим оно исчезло во вспышке дыма. Из нее выпрыгнуло все то же обезьяноподобное существо. С явным удивлением, глядя на Креола, оно гневно пискнуло. «Как ты меня все время узнаешь? Я же так отлично маскируюсь!» «Да ты просто безголовая отрыжка Нергала!» — осклабился Креол. «Я же маг! Я вижу ауры! Замаскируйся хоть под императора Энмеркара, я тебя все равно узнаю!» «Так вот оно что!» «Понятненько, понятненько», — покивало существо. «Что ж, тогда я пошел». Он метнулся прочь, намереваясь в очередной раз сигануть в канализацию. Однако сегодня его ждал неприятный сюрприз. Креол наглухо заделал отверстие. Существо резко отвернуло влево и бросилось по улице. Но Креол резким взмахом начертил в воздухе руну, выкрикивая короткую фразу. Прямо перед существом замерцала магическая стена. Оно с размаху ударилось об нее и отлетело. Маг шагнул к нему, отрезая единственный путь к отступлению. Руки засветились голубовато-белым, с кончиков пальцев сорвалось несколько снежинок. Креол зашевелил губами, начитывая заклятие заморозки. «Ай!» — тихо пискнул уродец, прижимаясь к земле. Больше он ничего не успел. прозрачная искрящаяся волна накрыла его, в мгновение ока превращая в маленькую ледяную статую. Креол открыл рот в беззвучном смешке. «Пожалуй, я все-таки отправлю Галливии образец», — хмыкнул он, поднимая заледеневшую тварь. «Она тебя расчленит, разложит по маленьким сосудам. Хорошо будет». Креол прошел по улице, Креол открыл дверь. Креол вошел в комнату. А потом Креол почувствовал, как ледяная статуя под мышкой ощутимо теплеет. С нее закапала вода, существо слабо зашевелилось. «Так быстро?» – ужаснулся маг. «Ты дотронулся до меня!» – радостно пискнул уродец, выскальзывая из его рук. «Дотронулся! Хихик! Хихихик!» Он вылетел за дверь белой молнией. Креол рванулся был за ним, но замер на полпути. Его охватило какое-то странное оцепенение. Живот резануло острой болью. Макс зашатался, с трудом удерживаясь на ногах. Через пару секунд все прошло. Но взамен явились новые ощущения. Туника почему-то стала ужасно тесной в груди. Подбородок овеяло непривычной прохладой. Креол поднял руку и коснулся гладкой кожи. Борода бесследно исчезла. Опустив взгляд, маг тупо уставился на две выдающиеся округлости. Он мог поклясться, что раньше ничего подобного у него не было. Уже начиная паниковать, Креол сунул руку себе между ног. Он не обнаружил там того, что должно было быть. Зато нащупал странную щель. Сообразив, что это такое, Креол страшно закричал. Его голос стал высоким и тонким.